Глава 15. Практика без теории. Несколько коротких минут в деревне настолько меня вымотали, что я отключился прямо там, где лежал, даже не осмотрев одежду, которую Тора умудрилась прихватить с собой при бегстве. Отключила меня надолго. Когда я открыл глаза, через сплетение ветвей над моей головой уже пробивались солнечные лучи. Не поднимаясь, я повернул голову из стороны в сторону и обнаружил Тору, спящую неподалеку. Она накрылась чем-то из украденных вещей, подложила ладошку под голову и посапала в себе в обе дырочки, слегка улыбаясь чему-то в своих снах. Получается, никто ничего не сторожил этой ночью, и мы, по сути, на протяжении нескольких часов были легкой добычей для любого хищника или лихого человека. Ну как мы? Меня-то с доспехами попробуй еще съешь или убей. Однако стоило мне только шевельнуться в порыве встать с земли, как Тора моментально открыла глаза, будто не спала вовсе. Несколько раз моргнула красными от недосыпа глазами, глядя на меня, и резко одним рывком села. «Надо идти». «Куда?» — не понял я и тоже сел. «В другой город. Здесь мы уже не сможем появиться, нас запомнили». Я пожал плечами. «И что? Там же обычные безопасные селяне. Я таких могу десятками раскидывать». «Пока что да. Но я тебе гарантирую, уже сегодня к вечеру информация дойдет до императора, и здесь очень быстро могут оказаться не простые селяне и даже не солдаты Тайфона, и даже не простые маги, а маги-демонологи, которые всю жизнь только и делают, что ловят, усмиряют и уничтожают демонов. Уверен, что с ними справишься тоже?» «Наивная». Я проигнорировал внутренний голос и со вздохом поднялся с земли. «Как скажешь, я тебе верю. Если надо идти, то идем. «Сначала переоденься». Тора обернулась и вытащила из кучки одежды у себя за спиной несколько тряпок. «Это для тебя». Серая, нейтральная рубашка, даже не с широким расшитым воротом, как те, что я успел разглядеть ночью, а со вполне приличным. Если бы не балахонистый фасон, эту рубашку даже можно было бы считать майкой, но в ее нынешнем виде как-то язык не поворачивался ее так назвать. К майке прилагались почему-то темно-синие, на джинсовый манер, штаны из плотной материи с завязками по низу штанин. Вместо ремня в кое-как обметанные отверстия на поясе тоже была пропущена короткая веревка. Вынужденная мера, ведь ни ширинки, ни пуговиц в этих штанах не было. И в отсутствие этой веревки их было бы просто невозможно либо надеть, либо удержать на себе. Короче, одежда такая себе. Но явно лучше выполняющая функции одежды, чем тот случайный набор ленточек, что сейчас представлял из меня мой наряд. Несмотря на то, что она была явно какая-то домотканная, шитая явно вручную, без использования всяких там машинок и оверлоков, именно она создавала ощущение той одежды, что создавалась для работы, а не тёлок цеплять и ценниками хвастаться. Возможно, именно исходя из этих свойств, Тора ее и схватила. В конце концов, именно такая одежда должна лучше прочей уметь сопротивляться всяким неблагоприятным факторам. В моем случае — колючкам, корням и ветвям. Вздохнув, я взял одежду, встал и начал переодеваться. Ладно, хоть трусы с носками остались целыми, а кроссовки хоть и пообтрепались, но продолжали выполнять свою функцию. Было бы вовсе не круто менять их на какие-нибудь местные лапти или калоши. Кстати, белье было бы неплохо постирать, но как-то я пока не готов настолько раздеваться перед Торой. Зато ее вот ничего не смущало. Она одним махом, будто я только этого и ожидала, сорвала с себя кусок императорского знамени и быстро оделась в штаны, почти аналогичные моим, только желтые, и белую простую блузку с квадратным вырезом. Обуви у нее не было, но практика показывала, что она и без обуви легко может обойтись, даже в лесу, так что вряд ли она сильно расстроилась. Переодевшись, мы перебрали остальную одежду, что Тора прихватила из деревни, оставили парочку вещей, которые можно было либо хитро связать и использовать как сумку, либо накинуть, если похолодает. Выпили воды на голодный желудок и, наконец, двинулись в путь. Тора повела меня прочь от деревни, по старой схеме постоянно обгоняя и дожидаясь, пока я до нее доковыляю, параллельно швыряясь по соседним кустам в поисках снеди. При этом даже в самые густые, шипастые и недружелюбные кусты она ныряла без оглядки и умудрялась при этом не то что не порвать одежду, но даже не помять ее. Ну, в смысле, не помять больше, чем та уже помялась, досыхая сваленной в общую кучу. Как-то неправильно получается. Я вроде мужчина и должен защищать и оберегать хрупкую девушку, а она меня, амбала, ведет за собой и кормит чуть ли не с руки. «Как же вы, люди, любите быть кому-то должными?» «Тебя только не хватало. Я думал, мы закончили там, в деревне». «И как же интересно, ты собрался закончить с тем, кто находится внутри тебя и кого ты не способен выгнать?» «А с чего ты взял, что я не способен?» «А с чего ты взял, что способен? Давай по-честному. Как ты собрался это делать?» «Я? Никак. Но мы сейчас, вот прямо сейчас, идем туда, где мне помогут с тобой справиться». «Ты веришь словам этой соплячки? Тебе не кажется, что она немного не в себе?» «Можно подумать, я сам очень сильно в себе. Разговариваю сам с собой. Ладно, хотя бы мысленно». «Сам с собой? Ха! Ты все еще наивно думаешь, что я — это плод твоей фантазии?» «А я уже не знаю, что думать. Если ты не плод моей фантазии, то кто ты? А если ты Десан, великий, ужасный, всемогущий, почему ты до сих пор не захватил меня полностью?» «Я...» Долгая пауза. Очень долгая. Настолько долгая, что я успел догнать остановившуюся Тору и слопать горсть ягод, что она мне протянула. И только когда девушка снова ускакала вперед, моя внутренняя шизофрения снова заговорила. «Я Десан. И не Десан». «Это еще как?» «Десан мертв. Его не существует. Я соврал бы, если бы сказал, что я Десан, поэтому я этого не скажу». «Ты какую-то чушь несешь! Как это Десан и не Десан?» «Десан был могучим существом, которому не было равных в этом мире. Такие существа не умирают просто так. Они вообще, можно сказать, не умирают. Нельзя уничтожить такую мощь полностью и за один раз. Это просто невозможно. Части души Десана, части его сознания остались в тех кусках, которые люди отделили от него. И в каждом предмете своя часть. Я не Десан. И даже собери ты воедино крылья, копье и меч, мы не будем Десаном. Десан мертв. Мы лишь жалкая тень Десана, пыль его былого могущества и силы». «Жалкая тень?» Я снова вспомнил те видения, что показывал мне демон ночью, и ягоды в желудке опасно заворочились, намекая на свое желание покинуть теплое нутро. «Неженка!» «Ублюдок!» Я парировал машинально и, честно говоря, без особой злобы. Да и демон обращался ко мне без особого негатива. Просто будто бы констатируя факт. Стоя он передо мной, скорее всего, он бы пожал плечами, иллюстрируя свое высказывание. А я... А мне и иллюстрировать не надо. Объяснять ему что-то бессмысленно. Это все равно, что объяснять тигру, что есть мясо, вредно и смертельно опасно. Существо, которое творило лютое бесчинство и наслаждалось этим, вряд ли уместится в человеческие рамки морали. «Лучше бы спасибо сказал за то, что твою задницу уже не первый раз из передряг вытаскиваю». «А не ты ли меня в них тащил, а? Сдается мне, ты чего-то не договариваешь. Расскажи-ка, как я вообще здесь оказался и как позволил тебе занять мое тело? В смысле, как уже понятно, та мерзкая жижа в яме явно не просто так исчезла. Да и не исчезла она, скорее всего, а втянулась в мое тело, потому что и была тобой, верно?» «Сам ты мерзкая жижа. Больше половины тела — вода. Студень из крови и кишок». «Еще какая мерзкая! Я чуть не сблеванул, пока барахтался в тебе. Тонул, как будто в холодце». «Да можно подумать, ты сильно классный. Посмотри на себя. Испуганный, растерянный, слабый, медленный». «Так какого хрена ты меня вытащил?» «Да можно подумать, у меня был выбор. Если бы и был, на кой хрен ты мне такой весь правильный и героически уперся, а? Я бы с удовольствием завладел душой какого-нибудь маньяка и убийцы. Того, кто и сам знает, насколько мерзкие представители человечества. Того, кто сам, без всяких демонов и доспехов, без копья и без крыльев, всю свою жизнь посвятил уничтожению других людей. Мы бы нашли общий язык. О, как бы мы срослись вместе! Мы бы несли смерть и разрушение, почти что как сам Десан. Мы возродили бы легенды о всемогущем демоне пространства. Мы бы рвали пространство и людские тела. а ты и знать не знал бы ни обо мне, ни об этом мире». «Так какого хрена тебе понадобился именно я?» «Я провел в том склепе 600 лет, без единой капли крови, без единого дуновения ветра. И потом, спустя 600 лет, я почуял рядом с собой пролитую кровь. Я напряг последние остатки сил для того, чтобы постараться отыскать в многообразии миров и пространств кого-то, чья душа в этот момент покидает тело. Кого я смогу небольшим усилием перенаправить сюда, поближе к тебе, чтобы завладеть им, чтобы выбраться, наконец, из этого проклятого склепа и снова отведать живой крови. И нет моей вины в том, что в этот момент во всех мирах и пространствах умирал один лишь только ты». «Вот как, значит. Никакой избранности, значит. Никакого спасения мира, никаких золотых гор с неба и никаких красоток, падающих к моим ногам. Все, что сейчас происходит, — лишь продолжение. Последствия моего тупого героического решения помочь девушке в переулке. Кто бы мог подумать? Но в любом случае, я об этом не просил». «Если бы я спрашивал желание каждого человека, кем бы я был в этом мире? Молчишь? Вот и молчи!» «Тварь! С удовольствием от тебя избавлюсь!» «Ха! Ну, с удовольствием так с удовольствием!» «Тебе что, все равно? Ты же сдохнешь без носителя!» «С чего ты взял?» «Ты же паразит!» «А это ты с чего взял?» «Ты же не можешь существовать без меня!» «Опять вернулись к тому, с чего начали. Разговаривать с тобой как-то непредметно. Ты просто упрямо твердишь одно и то же. Неинтересно. Давай лучше сменим тему и поговорим, например, о том, что я вообще-то тебе и полезен бываю». «Ты про те случаи, когда мне угрожает опасность?» «Когда тебе угрожает опасность, когда ты зол, когда тебе страшно, когда... В общем, очень даже часто». «Отлично. А можно мне как-то контролировать это? Совсем не круто получается, что мое тело работает хоть и частично, но без моего ведома. Если уж ты поселился в моем теле, то по логике это соседство должно иметь и какие-то плюсы, помимо минусов». «А с чего ты взял, что их нет?» «С того, что я их не видел». «А как ты их увидишь, если ты ими не пользуешься?» «А как, твою мать, ими пользоваться?» «А как ты пользуешься руками и ногами?» «Да ты достал!» От злости и разочарования я в сердцах ударил кулаком в дерево, мимо которого проходил. Моментально обросшие белой броней пальцы выбили из дерева огромный кусок, разлетевшийся трухой и щепками, словно пушечное ядро врезалось в ствол. Дерево затрещало и покосилось, но уцепилось где-то в вышине ветвями за другие кроны и удержалось. Я же остановился и удивленно посмотрел на свою руку, на которой неспешно втягивались под кожу чешуйки брони. «Я же сказал, никаких сложностей в этом нет. Смотри, заяц!» И откуда-то я уже знал, куда именно надо смотреть. Назад и направо, на корягу, торчащую между двумя тонкими древесными стволами, на одном из которых коричневел большой плоский гриб. Я будто видел фотографию того самого зайца на том самом месте, где он был. «Хватай!» «Далеко же!» «Тогда беги и хватай!» «Да он же убежит!» «Вперед!» Я глубоко вдохнул, перенес вес тела на толчковую ногу и побежал к зайцу. Два тонких древесных ствола и коряга приблизились ко мне одним рывком, словно я телепортировался. Заяц тревожно вскинул голову и прижал уши, но мои чешуйчатые руки уже смыкались на его теле. Бах! Ладони ударились друг об друга с громким стуком, как будто между ними ничего и не было. И только кровавое облако и отлетевшая в сторону голова со все еще прижатыми ушами напоминали о том, что когда-то здесь сидел живой заяц. «Это еще что такое?» Я отскочил от коряги и принялся панически трясти руками, пытаясь стряхнуть с них мелкую кровяную пыль. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, насмешил! Ну, удивил! Ну, даешь!» Сорвав какой-то лопух, я на силу оттер руки от крови, а потом не нашел ничего лучше, кроме как вытереть их о штаны. Благо, те были достаточно темными для того, чтобы на них были почти незаметны кровавые следы. «Скотина ты, демон! Как и есть скотина!» «Неблагодарный! Ты же хотел научиться пользоваться силой! Считай, что ты учишься!» Я считаю, что ты развлекаешься за мой счет. Я просто совмещаю одно с другим. И не тебе меня винить за это, в конце концов. Ты все равно ничего с этим не можешь поделать. Здесь ты прав. Но только я могу сделать кое-что еще. Вообще не пользоваться силами и никого не убивать, оставляя тебя без крови и без душ. Но, во-первых, это тебе же самому и аукнется. А во-вторых, какая кровь? Какие души? Это же животное. Для меня это как горошина после недельного голодания. Лучше вообще не употреблять. Гурман, твою мать! Вот что ты опять? Я с тобой хотя бы честен. И никаким образом не пытаюсь тебя оскорбить. По крайней мере, не тогда, когда ты этого не заслуживаешь. Так это не я в твоем теле, а наоборот вообще-то. Или я, по-твоему, должен быть рад такому соседству? Ты сам был бы рад? О, да. Целых двое таких, как я, носитель и носимый. Не сыпь, как вы там говорите, соль на рану. А ты откуда знаешь наши поговорки? Я все-таки в твоей голове. Разбираюсь потихоньку. Должен же я знать, кто ты такой и что из себя представляешь. Нет, не должен. Свали прочь из моей памяти. Ха, ну, заставь меня. Внезапно спереди, оттуда, куда ушла Тора, раздался короткий женский крик. И следом немного удивленный, переходящий в яростный громогласный рев. Что она там опять нашла? Или, вернее, кого? Судя по воплю и рыку, кого-то очень большого и очень опасного. Один-единственный раз за все это время я слышал крик Торы, когда ее пытались изнасиловать. Значит, сейчас происходит что-то настолько же страшное? Я побежал на крик, и снова мои ноги преодолели добрую сотню метров за пару секунд. Я только и успевал, что подставлять их под себя, чтобы не упасть, и следить, чтобы не наступить куда-то в коряги и не остаться с переломанными костями. 2, максимум 3 секунды, и я уже стою за спиной Торы, заслоняющейся сияющим посохом от медведя. Какой же он огромный! Стоя на задних лапах, он был выше Торы, выше меня. Да он вообще был выше всего на свете. 2 с лишним метра бурой свалявшейся шерсти, заплывшие гноем глаза и огромные в ладонь длиной клыки в пасти, из которой свисали нитки клейкой слюны. 1,5 тонны ярости, помноженный на испуг, громогласный рев, заставляющий сжать уши руками. Походу, наше путешествие закончилось. «Как вообще-то на него наткнулась Тора?» «Беги!» — закричал я Торе. Она вздрогнула и на секунду обернулась. «Нет!» — ответила она. «Догонит!» «А если не бежать, то ему и догонять не придется. Делать-то что с этой огромной машиной смерти?» «Убивать!» «Как? Тут безоткатка нужна!» «Мозги тебе нужны! В принципе, мне плевать, пусть девчонка сожрут!» «Ни за что! Надо что-то сделать!» Только вот ничего сделать не получается, даже пошевелиться не выходит, словно все тело сковал сонный паралич. Я завороженно наблюдал, как медведь тянется своей огромной лапой, одна ладонь, которая была больше моей головы, к Торе. Как Тора заслоняется сияющим посохом, на мгновение оборачивается, замечает меня, хмурится, поворачивается обратно и выкрикивает короткое «Тай!». Все вокруг затопило волной света.